Глава 15. Дневник. Продолжение. Сегодня 30 июля 2009 года. Вчера вечером я закончила хронику произошедшего со мной, или, скорее, привидевшейся мне невероятной истории. Сколько бы я ни рассуждала о логике и физике произошедшего, сколько бы ни искала объяснений в научной литературе, так и остались непостижимы временные парадоксы, процессы относительности и трансформации. Каким образом в течение нескольких часов одного дня 2009 года я прожила почти 3 месяца в году 1810? Временные феномены еще не изучены и не классифицированы современной наукой. Сколько я ни пыталась найти объяснение случившемуся, бесполезно. Мне пришлось принять свершившееся как факт, как данность. На самом деле, грех жаловаться. Все сложилось как нельзя лучше. Никто из близких даже не заметил моего отсутствия, не считая Юленьки. Она несколько раз пыталась дозвониться маме и сказать, что пойдет ночевать к подруге. В конце концов, поставив в известность бабушку, с чистой совестью ушла из дому. Никто не терял меня. Не беспокоился, не обращался в милицию, не сходил с ума от горя и отчаяния и не оплакивал исчезновение. Никто не подозревал, что пока время отсчитывало часы, я отсутствовала месяцы. И, наконец, вернулась совсем другая и из другого мира. Когда я, любезно подброшенная бригадой скорой помощи, поднялась домой к маме за запасными ключами, и увидела ее изумление при виде моей странной, мятой, заляпанной грязью одежды, заканчивался памятный день 20 мая 2009 года. И никогда, и ни для кого в мире он не был таким длинным. 31 июля 2009. Пожалуй, продолжу. Прошло более 2 месяцев после моего чудесного возвращения. Пару недель я не ходила на работу, взяла больничный, сославшись на низкое давление и на обморок в парке. Врачи скорой любезно выписали мне направление на обследование. Жизнь моя в те дни напоминала ощущение человека, очнувшегося от долгого летаргического сна или вернувшегося из комы, постепенно привыкающего к обычным вещам, которые окружали его всегда, но были вычеркнуты из памяти. Если бы не испачканное в грязи платье, пошитое в прошлом веке, и длинная шерстяная накидка, могло показаться, что я вернулась из мира грез, а не пережила временной феномен. Хотя нет, оставалось кольцо, последний подарок Фриды. Я старалась не снимать его днем, но к вечеру оно отягощало руку. Клала его на видное место, чтобы на следующий день одеть вновь. Выполняла данное моей спасительнице обещание — не расставаться. Предсказания цыганки сбылись в деталях, но не в сути. Ромала обещала счастье, а более несчастного человека, чем я, сложно было представить. Действительно, я вернулась домой по истечении почти 100 дней после исчезновения, но только и всего. Так и остались загадкой ее слова о превращении льва в овечку и о змее, кусающей себя. А что она еще там говорила? Кольцо вернет меня домой, но как ниточка за иголочкой, за ним потянется зло. Какое зло? Что-то тут не так. Скорее всего, цыганка неправильно интерпретировала видение, поэтому оставались неувязки. Какая уже разница? Все в прошлом. Прописная истина. Время — лучший лекарь. Нашла подтверждение. Самочувствие постепенно восстановилось. Я вышла на работу, начала думать о будущем, строить планы. В начале июля проводила дочку в летний лагерь на 2 смены, практически до конца августа, и была теперь предоставлена самой себе, своим грустным воспоминаниям. Попытки отыскать в сети информацию о поместье Торнбери, о семье Коллинз, о чем-то, что подтвердило бы реальность произошедшего со мной, многого не дали. В интернете, кроме обрывочных сведений о местонахождении дома в графстве Кент и нескольких второстепенных линков на однофамильцев, ничего не нашлось. обнадеживало одно. Поместье действительно существует. Я была в прошлом, а не в странном, похожем на реальность сне, где старинный дом и проживающие в нем люди оказываются плодом воображения. Постепенно я научилась жить с половинкой сердца. Вторая так и осталась там, на лесной сумрачной тропе, около вечно цветущего куста боярышника. Каюсь, но несколько раз я пыталась найти в парке тайную дорожку, на которой впервые почувствовала опасность и где, возможно, был временной перекресток. Но тщетно. Кроличья нора навсегда закрылась. Не давал покоя факт, что я никому, ни одной живой душе не могу рассказать о случившемся. Разве кто-нибудь поверил бы мне и не высмеял? Так неужели этой истории суждено забвение, позволить ей умереть сродни предательству? Решение пришло само собой. Опишу хронологию событий. Оставлю боль на кончике пера. Сохраню память о нем. У меня появилась надежда, а потом уверенность, что при благоприятных обстоятельствах и достаточном количестве средств я полечу в Великобританию, в графство Кент, и еще раз посмотрю на Торнбери. Как следовало из ссылки в Google, поместье открыто для посещения туристами, и тогда, даст Бог, я дотронусь до стен дома, где была так счастлива. Последний подарок Фриды не давал мне покоя. Я досконально исследовала кольцо, но понять успела немногое. Старинное украшение, изготовленное несколько веков назад, но золото — металл вечный. Кроме многочисленных царапин и небольшой вмятины, никаких видимых повреждений на его поверхности не было. Кольцо представляло собой кованную полоску металла с выгравированными скандинавскими рунами, точнее, руноскриптом, сочетанием нескольких рун, состоящим из трех символов — Тайвас, Соулу и Гебо. Я пересмотрела большое количество книг по рунной магии, по составлению амулетов и оберегов, но нигде еще не попался именно такой набор символов. При этом каждая из рун интерпретировалась легко. Я поняла, что Тайвас олицетворяла бога Тира и означала мужское начало, стремление идти вперед в достижении цели. Соуло, или солнце, свет, указывало путь и дарило силу противостоять неприятностям и врагам. А Гебо в конце обещала гармонию духа и тела. Не было ничего сложного в расшифровке символов на кольце. Что за сила спрятана в желтом металле? Что именно видел в нем злодей Лукас? Почему он хотел его вернуть? Одно радует, что доктор давно исчез с лица земли, сгинул в могиле, надеюсь, поплатившись за все зло, что он причинил людям. 7 августа 2009-го. Жизнь продолжалась. День сменял день. Каждый наступающий был похож на предыдущий. Я не жила, а существовала. Все общение с людьми сводилось к пребыванию в офисе, беседам по телефону, переговорам с отелями и обработкам заявок от агентств. Я была предоставлена самой себе и постоянно крутилась в водовороте мучительных воспоминаний, переживания от разлуки с любимым человеком. И, как обычно, пошла по протоптанной дорожке, спряталась от мира в раковину, затаилась и ждала, когда боль потихоньку сдаст позиции и утихнет. Меня мучили вечные вопросы. Что стало с ним? Что чувствовал он тогда, когда видел меня в последний раз? Как прожил он остаток своей жизни? Осознание того факта, что Фицджеральда давно нет в живых, лишало рассудка. Это не укладывалось в голове. Я до сих пор помнила его запах, ласковые прикосновения рук и нежность последнего поцелуя. Одно я знала точно, и эта данность совершенно не огорчала меня, а наоборот подарила неожиданную ясность. Я более уже никогда и никого не смогу полюбить. Сердце мое обещано одному человеку и останется с ним навсегда. Мне оставалось лишь достойно пройти отмеренный путь и в конце вновь обрести свою любовь, встретившись со своим избранником в потаённом мире. Я с благодарностью приняла предначертанную мне судьбу и смирилась. Но могла ли я знать тогда, что проказница не наигралась со мной и, раскинув кости, начала второй раунд?